Крылья цикады. Глава первая. Приехала дочь Фусака с двумя детьми. Старший 4 года, младший еще и года нет. Неужели Фусака и дальше будет рожать с такими интервалами? Конечно, о следующем ребенке говорить еще рано, но Синга все-таки спросил невзначай, заведешь еще одного? «Нет, отец, больше не хочу. Разве я тебе не говорила?» Фусака небрежно положила голову девочке и, распеленывая ее, спросила, «А ваша Кикука еще не решила завести?» Она тоже сказала это невзначай, но лицо Кикука, повернутое в сторону ребенка, застыло. «Оставь, пусть девочка полежит так», — сказал Синга. «Куника, а не девочка. Ты же знаешь, что имя ей дали по деду?» Каким стало лицо Кикука, заметил, по-видимому, только Синга. Но и он не придал этому значения и с нежностью следил, как сучит ножками высвобожденный младенец. «Оставь ее, видишь, как ей хорошо». «Раньше было, наверное, жарко», — сказала Ясука, придвигаясь к ребенку и поглаживая ему животик и ножки. «Сейчас твои мамочка и сестричка примут ванну и будут чистенькие». «Дать полотенце», — вскочила Кикука. «Я привезла с собой», — сказала Фусака. «Значит, приехала не на один день». Фусака стала вынимать из фурасики полотенце и смену белья. К ее спине угрюмо прижалась старшая дочь Сатока. С тех пор, как они вошли, она не произнесла ни слова. У Сатока были черные густые волосы. Синга узнал этот фурасики, в котором Фусака принесла свои вещи. Он даже вспомнил, что она взяла его из дому, когда выходила замуж. Фусака с Куника на спине, одной ручкой волоча Сатока, другой, поддерживая тяжелый узел, пришла с вокзала пешком. «Ну и дела», — подумал Синга. «Противный ребенок это Сатока, которую нужно вот так тащить за собой. И капризная, а матери без того нелегко, она из сил выбивается». «Интересно», — думал Синга, — «ведь Ясука, наверное, не особенно приятно, что Кикука всегда следит за собой». Когда Фусака ушла в ванную, Ясука стала поглаживать запревшие места на ножках девочки. «По-моему, она покрепче Сатока, тебе не кажется?» «Может быть, потому что родилась, когда у родителей уже все наладилось, и они перестали ругаться», — сказал Синга. «А Сатока родилась, когда у родителей как раз все стало разлаживаться, и это на нее повлияло». «Что понимает 4-летний ребенок?» «Все понимает. Это определенно на нее повлияло». «Нет, Сатока с самого рождения». Ребенок неожиданно проворно перевернулся на живот, пополз вперед и, ухватившись за Сёдзи, встал на ножки. «Ой-ой-ой!» — Кикука взяла девочку за руку и повела в соседнюю комнату. Ясука тоже встала, подняла кошелек, лежавший рядом с вещами Фусака, и заглянула в него. «Что ты делаешь?» — сказал Синга. «Это тихо, но он весь дрожал от возмущения. Положи!» «Это еще почему?» — спросила Ясука. «Говорю, положи, значит, положи. Зачем ты его взяла?» У Синга дрожали руки. «Во всяком случае, не для того, чтобы что-то украсть». «Это хуже, чем воровство». Ясука положила кошелек на место, но все же сказала. «Чем это плохо присмотреть за своей дочерью? Вернется домой, а детям еды купить не на что. Что она будет делать? Просто я хотела узнать, как у Фусака с деньгами». Синга зло взглянул на Ясука. Фусака вернулась из ванной. Ясука, чтобы поскорее закончить неприятный ей разговор, сказала. «Послушай, Фусака, я заглянула сейчас в твой кошелек, а дед изругал меня. Может, я и вправду плохо поступила, ты уж меня прости». «Да нет, что ж тут плохого?» Синга стала еще противнее от того, что Ясука рассказала обо всем Фусака. По мнению Ясука, между матерью и дочерью такие отношения вполне естественны. «А может быть, так оно и есть», — думал Синга. А то, что он весь дрожит, это, наверное, потому, что откуда-то из глубины у него поднимается старческая усталость. Фусака заметила, как покраснел отец, и испугалась его гнева гораздо больше, чем материнского обыска. «Пожалуйста, смотри, сколько хочешь. «Пожалуйста», — сказала она почти с отчаянием и положила кошелек перед матерью. Это еще больше разозлило Синга. Ясука не притрагивалась к кошельку. «А Ихара уверен, что если у меня не будет денег, я не смогу уйти из дому, поэтому в кошельке пусто», — сказала Фусака. Девочка, которую вела Кикука, потеряв вдруг равновесие, упала. Кикука подхватила ее и подошла к ним. Фусака, подняв кофту, дала дочери грудь. Фусака никогда не отличалась красотой, но тело у нее приятное, и сложена она хорошо. Грудь еще не потеряла формы. Налитая молоком, она кажется большой и упругой. «В воскресенье Асюити почему-то нет дома», — спросила о брате Фусака. Но тут же поняла, что своим вопросом не улучшила настроение отца и матери.